Шуберт. Шуберт Франц. 1797-1828. Австрийский композитор. Шуберт выдавал себя за женоненавистника, что не мешало ему в одно время влюбиться в графиню Каролину Эстергази. Однако различие возрастов и общественного положения сделало брак невозможным. Однажды девушка спросила его: «Почему вы не посвятите мне какое-либо произведение?» «Для чего?» — удивился Шуберт. «Ведь все мои песни и без того посвящены вам».